«Ну да, пока так», — кивнул в ответ жене. «Я еще подумала», — просияла вдруг Галия. «Может, давай Ксюшу с малышом возьмем следующим летом с нами отдыхать? Дети будут играть вместе, здоровье наберутся, и Ксюша отдохнет. Идея хорошая, ближе к следующему лету к ней вернемся», — ответил я, отчаянно стараясь скрыть свои истинные эмоции по этому поводу. «Что-то я не в восторге от этих сиятельных перспектив. Только избавились от Наташи с Андреем, я надеюсь, так тут уже новые восхитительные компаньоны намечаются». Глава 4. Москва, у дома Ивлевых. Приехали от Ксюши домой уже в темноте, и с удивлением увидел в свете фар неподалеку от нашего подъезда Шаплякова. И Галия его тоже опознала, так что я явно не ошибся. «Там Семен Денисович. А что он тут делает?» – удивилась жена. «Может, забыл что-то у нас, когда в гостях вчера был? Люди искусства, они такие рассеянные». Галия ничего не сказала, и едва я остановился, тут же выскочила из машины. «Семен Денисович, что-то случилось?» Я тоже дверцу приоткрыл, но пока не вылезал. «Странно все это. Галия, здравствуйте. Могу я переговорить с вами наедине?» «Вот так, на улице, в темноте», — растерялась жена. «Может, к нам пройдем, чайку организуем? Я недолго, и домой уже сразу и поеду». «Ну что же, Паша, а ты домой иди. Валентину Никаноровну отпустить надо». На маньяка режиссер не походил ни разу, так что я запер машину да и пошел домой. Любопытно, конечно, было, что у него там произошло такое, что потребовалось к нам приезжать, но сразу ничего в голову не пришло, а дома сразу захватила обычная рутина. Дети не спали, Валентина Никаноровна сразу мне их передала, едва разулся, а сама домой поспешила. Малыши обрадовались папке, загугукали, а я занялся тем, что делал только наедине с ними, продолжил учить их говорить мама. Надеюсь, уже скоро один из них Галию порадует. Галия пришла быстро, минут через 10, прервав, само собой, наше тайное занятие по изучению первого и самого важного слова. Только палец показал сыновьям, прижатый к губам, мол, не выдайте меня, когда входная дверь хлопнула. «Ну что, родная, в гости заходить отказался?» «Ага», — односложно сказала Галия. «И в чем там вопрос, что он так поздно приехал?» «Да я так поняла, что он давно уже приехал, нас просто долго ждал», — только и сказала жена, не дав конкретный ответ. «Так, это становится интересно, какие-то тайны». Молча вышел к жене, взглянул на нее вопросительно, и тут она поднесла палец к губам. «Точно так же, как я только что сыновьям показывал». Я аж оглянулся, у меня что там, видеокамера скрытая стоит в гостиной, и жена за нами подглядывала. Тут же опомнился, 1973 год, какая еще скрытая видеокамера? Все никак не могу забыть технологии из 21 века, что были тогда обыденностью, а сейчас верх фантастики. И тут звонок в дверь, передумал и пришел, видимо, все же. «Чайку сейчас поставлю», — сказал я, отправляясь на кухню. «Ну а что, режиссер же гость моей супруги, пусть она его и встречает». Но Галия тут же крикнула: «Паша, это к тебе, Яков Романович». Чайник горячий оказался, так что не стал его снова на огонь ставить, поспешил к входной двери. «Яков Романович, добрый вечер», — поприветствовал я соседа. Поздоровавшись, он сказал: «Ну что, Паша, пришел поздравить, в эту субботу премьера твоей пьесы», — сказал он, улыбаясь. «А во», — сказал я. «А во», — сказала Галия из комнаты. «Так что ждем драматурга, уже вполне состоявшегося драматурга, раз премьера вот-вот, в 19:00 8 сентября. Так, а прикупить билеты, чтобы родственникам раздать, можно в кассе?» «Зачем покупать, Паша?» — пожал плечами сосед и протянул мне тонкую пачку контрамарок. «Вишневский попросил тебе передать. Пьеса твоя, так что приглашай гостей, сколько нужно». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Чайку с нами попьете?» «Ой, нет, устал, как собака, на работе. А вот после премьеры не откажусь, и не только чайку». «Ага, а как у вас принято драматургу проставляться актером?» «Да просто у нас можно все сразу после премьеры и организовать. Принеси несколько бутылок выпить, да колбасы какой на закуску». «Принято», — сказал я. «Спасибо еще раз за благие вести». Попрощались. Закрыл дверь. Галия стояла взбудораженная. «Это завтра с утра тебе всех нужно обзванивать и приглашать», — сразу заявила она, — «а список сегодня же составим. Вот, машину бабушку надо точно не забыть пригласить». «Хорошо», — согласился я, — «но мне сейчас больше неожиданный визит Шаплякова покоя не давал, а что по поводу? И я поднес палец к губам. Ой, а давай детей оденем и выведем на улицу прогуляться, неожиданно сказала Галия. Я покосился на окно. Темень. Ну да, самое время детей на прогулку выводить. Но мысль понял и стал помогать одевать малышей. Они, конечно, удивились, распорядок дня им известен, но против точно ничего не имели, радостно загукали. А уж как Тузик обрадовался. И кажется, я, со всеми этими неожиданными тайнами Гали по поводу Шаплякова, начал уже и догадываться, о чем речь может пойти. Вспомнил, о чем с Дианой как-то разговаривал. Вышли на улицу. Покатили коляску подальше от дома по настоянию Гали, и она начала мне рассказывать. Понимаешь, оказывается, Шаплякова переживал, что ко мне КГБ может прийти, сказала Галия, и сделала драматическую паузу. Ну да, замужем за драматургом, все же, теперь уже точно, раз дело до премьеры дошло, почему может КГБ прийти, выдал я реплику, которую жена от меня ждала, по поводу одной шведки. Я тебе не помню, рассказывала или нет, но в Болгарии я со шведкой познакомилась, захотела с ней английский язык потренировать. Шаплякова тогда разнервничался очень, потому что шведка всякие нехорошие вопросы задавала. Ну я и перестала с ней общаться. А сегодня он приехал и сказал, что его КГБ по поводу этой шведки расспрашивала. Он даже помогал им ее в материалах киносъемки нашей искать. И как, нашел? Спросил я, потому как все остальное мне уже Диана пересказала. Нашел, сказал, но это не главное. Он сказал, что не стал им говорить, что я со шведкой беседовала. Прикрыл, но не уверен, что остальные члены группы, если к ним тоже пришли, не растрепали про меня. Скорее даже уверен, что кто-то дорассказал. Вот и велел готовиться к визиту из КГБ, продумать, что надо говорить. Ой, Паша, я боюсь, тем более, там же муж Белоусовой работает. А я еще не успела тебе рассказать, что эта выдра снова устроила Морозовой сегодня. Вернее, даже не сегодня, а сегодня Морозова неприятности из-за этого схлопотала. Как ее ругали, ты бы знал. У меня от такого неожиданного перехода аж в голове что-то заискрилось. Погоди, родная, про Белоусову, давай вначале разберемся с этим шведским сюжетом. Сразу к тебе вопрос, а Шаплякова не был против, что ты мне все расскажешь? А, он так обреченно рукой махнул, мол, вы же все равно мужу все расскажете. Просил только, чтобы я тебя попросила никому это не говорить, а то он сильно рискует, подписал что-то там в КГБ, что молчать будет, и ни в коем случае в квартире это не обсуждать, я потому тебе ничего и не могла сказать, так что со мной будет, Паша, меня что, в КГБ прямо с работы заберут, а муж Белоусовой не сможет это использовать, чтобы со мной счеты свести, а как, да Шапляков, похоже, неплохо разбирается в прослушке, ничего такой режиссер, интересные у него познания. Или у нас вся интеллигенция автоматически прослушки в квартирах боится? Не могу товарищей интеллигентов за это осудить, учитывая, что совсем недавно она у меня у самого стояла. Да я, кстати, теперь и сам могу ведь тоже интеллигенцией считаться. Самой что ни на есть кондовой. Драматург я или нет, в конце концов, еще и в помине журналистики не было, а пьесы уже вовсю сочиняли и в театрах ставили. «Да не нужно тебе вообще ничего бояться и ждать каких-либо неприятностей», – махнул я рукой. «КГБ просто выполняет свою работу по поиску шпионов. Ты вот к шпионам как относишься?» «Очень плохо», – ответила жена. «Правильный ответ, если кто спросит, никак не отношусь». Жена недовольно надула губки. «Паша, ситуация-то тревожная, а ты шутки шутить. Еще раз тебе авторитетно заявляю, расслабься и не трясись, как этот твой Шаплякова. Ничего тебе не угрожает от КГБ, как и ему, кстати, тоже, слишком он палку перегибает». Минут 15 еще гуляли, и вроде бы жену я убедил, что бояться ей нечего. По крайней мере, она заметно расслабилась, когда домой к подъезду вернулись. Смотрю, а неподалеку Волга черная незнакомая стоит, и сразу же мысль тревожная, а не КГБ ли это приехала к Галии поболтать на ночь глядя, но ясное дело, что никаких офицеров у нашей квартиры не оказалось. В принципе, я говорил Гали то, в чем был уверен. Диана должна была убедительно обосновать своему куратору, что против того, чтобы Галию хоть как-то расспрашивали по этому делу. Ну и после недавнего косяка, когда комитет передо мной дачи извинился за то, что меня какой-то ретивый старший офицер потревожил, думаю, последнее, что им в голову придет, подсылать к моей жене кого-то для таких разговоров. Составили с женой списки тех, кого приглашать в театр будем. Контрамарок у нас оказалось на 20 человек, так что решили все и использовать. Не пропадать же добру. Детей уложили, сели с женой на кухне чаю попить. Последние дни так стало получаться, что мы как-то в конце дня так или иначе с ней выгадываем хоть немного времени, чтобы пообщаться вдвоем спокойно, обсудить события дня, поделиться эмоциями. Заметил, что в умиротворенное состояние впадаю от таких спонтанных посиделок. Да и тем уж ветки КГБ закрыли, Галя мне поверила и перестала по этому поводу волноваться. Но тут же нашелся, правда, другой повод для тревоги. «Так за Морозову беспокоюсь сильно», — сказала вдруг Галя, когда, обсудив, кого приглашаем в Ромен, перешли на рабочие вопросы. «А, ты же начинала говорить, что там у вас что-то случилось», — припомнил я. «Так за что там у вас Морозову ругали?» «Да, представляешь, опять Белоусова, гадина такая, подставила Ольгу Вениаминовну и весь наш отдел», — возмущенно ответила жена. «Я вообще в шоке от ее наглости. Сегодня собрание было по подготовке к визиту чехословацкой делегации. Все руководители отделов доклады представляли, а Белоусова приказ спрятала, и мы про делегацию не знали ничего. Ольге Вениаминовне начальник слово дает, а она вообще ничего не понимает, о чем речь. Потом уже, когда ее отругали и она в отдел вернулась с совещания, мы нашли приказ на столе в бумагах спрятанный. Так это тот же финт получается, который Белоусова тогда с тобой проворачивала, когда ты на конкурс в Бухарест собиралась», — вспомнил я. «Именно», — энергично кивнула Галя. «Я поэтому сразу и догадалась и Морозовой подсказала, где искать приказ. Только поздно уже». Федосеев разозлился страшно. Грозил Ольге Вениаминовне выговором, а то и чем похуже. «Ну да, подставила ее Белоусова знатно, ничего не скажешь, на глазах у всех. От такого отмыться сложно», — подтвердил опасения жены. «Ага», — удрученно кивнула Галя. «Начальница рвет и мечет. Говорит, Белоусова на ее место метит и поэтому так поступила. Завтра с утра хочет той допрос устроить, на чистую воду вывести. То, что Белоусова подсидеть ее хочет, это к гадалке не ходи. Очевидно все», — кивнул я. «А вот про вывести на чистую воду, не факт, что выйдет. Но тут заранее сказать сложно. Белоусову вашу плохо знаю. Если трусовато или в себе не уверена, то может и получится. Хоть бы получилось», — сказала Галя, — «иначе мне тоже работу искать придется новую. Если Белоусова начальником отдела станет, я там долго не продержусь. Она же меня ненавидит просто». «Так, отставить пораженческие настроения», — скомандовал я шутливо. «Чего это ты лапки сразу складывать собралась? А боевой настрой где? Сражение только началось, орудия противника первый залп дали, а ты в кусты сразу?» «Ничего я не в кусты», — вскинулась жена возмущенно. «Просто все так внезапно случилось, и такие последствия плохие могут быть. Такое всегда внезапно бывает», — улыбнулся в ответ. «Никто не станет тебя предупреждать о том, что вредить тебе собирается. Поэтому надо уметь собраться вовремя и реагировать быстро и эффективно. Вот скажи мне, есть у вас с Морозовой план действий? Какой? Что делать будете? Как решать вопрос?» «Ну», — неуверенно протянула Галя. «Завтра Ольга Вениаминовна будет разговаривать с Белоусовой. Если получится сделать, чтобы та призналась, то будет, с чем к Федосееву идти. Так, и дальше что? Ну, как что? Он узнает, кто во всем виноват», — недоуменно посмотрела на меня Галя. «И что это решит?» — терпеливо переспросил я. «То есть?» — спросила Галя. «Он узнает правду. Это хорошо. Это я понял», — я кивнул. «Но что это решит? Федосеев ваш будет доволен после этого? Станет лучше к вам относиться? Это решит проблемы вашего отдела с подготовкой визита этих ваших иностранцев?» «Ну, нет», — покачала головой жена. «Вот о том и речь. Вам надо не просто показать ему виновного», — начал я объяснять ей. «Это даже не полдела. Нужно полностью реабилитироваться в его глазах, чтобы он наглядно увидел, насколько вы с Морозовой профессиональны и компетентны, и что ситуация с приказом действительно диверсия, которая нисколько не сказалась на ваших профессиональных качествах. И как это сделать?» — изумленно посмотрела на меня жена. «Мы же не волшебницы. Ольга Вениаминовна говорит, что Федосеев вредный, припоминать нам теперь будет этот просчет при каждом удобном случае. А уж в других отделах судачить и кости нам мыть будут и того дольше. Я об этом и толкую тебе вообще-то. Вам надо сделать так, чтобы начальник и думать забыл об этом провале Морозовой, и помнил только о том, как вы профессионально все решили с этой делегацией. А другие отделы, чтобы от зависти к вам и вашей сообразительности лопались, зауважали, чтобы, поняв, что с вами лучше дружить, может тогда в следующий раз и с ними мудростью поделитесь. Откуда там, говоришь, делегация? Делегация из Чехословакии, мрачно ответила жена, тебе легко говорить, никто нам этот провал не забудет, да и сделать задание это быстро не выйдет, мы пока вообще не знаем, как к нему подступиться, там сроки уже горят, во-первых, а во-вторых, Федосеев хочет не только обычных мероприятий, а новые подходы, ругал всех за то, что все как обычно собираются все делать, удивлять велел, это так просто не придумать, где ему это новенькое вообще взять, ха, на что спорим, что придумать можно хоть прямо вот сейчас, ухмыльнулся я сейчас в тебя брошу чем-нибудь, вспыхнула жена, пряча улыбку, не серчай, красавица, я тебе еще пригожусь, поддразнил жену. Хватай лучше ручку и блокнот какой или тетрадку. Будем придумывать чудо-план по спасению моей любимой жены и ее незадачливой начальницы от лап чудища Криворукова, приказы в столах прячущего. Захихиков, Галия пулей метнулась в комнату и вернулась с тетрадью и ручкой. Села за стол, как прилежная ученица, тетрадку раскрыла, ручку приготовила и смотрит на меня во все глаза. Чего-то не хватает, улыбнулся я, задумчиво ее рассматривая. Чего? Всполошилась жена, наверное, передника белого и бантов, рассмеялся, не выдержав, очень уж ты сейчас на школьницу похожа, так, Ивлев, с огнем играешь, заплясали черти в глазах жены, ладно, ладно, шучу, замахал руками и, обняв жену, чмокнул в щеку, работаем, как вы там обычно гостей заморских встречаете, хлебом солью, обычно водим по музеям, театром, выставкам, улыбаясь, начала перечислять жена. У них там есть план обязательных мероприятий, чаще всего это посещение предприятий каких-нибудь и ведомств, но их не так много, а мы заполняем остальное время. Ага, ну, все понятно, подумал я, знаем мы все эти выездные занятия для делегации в свободное время, однако сейчас все же 70-е, махровый социализм и время идеалов, так что надо придумать что-то такое, чтобы в рамках приличия и чтобы запомнилось, что там у меня из прошлой жизни в памяти завалялось, чего сейчас пока нет, а какой у вас на все это дело бюджет, поинтересовался у жены, я тебе точную цифру не скажу, покачала головой Галия, но Федосеев говорил на совещании, что ему главное, чтоб идеи свежие, а фонды не проблема выделить, такие представительные делегации из-за рубежа к нам всего пару раз за год приезжают, так что все заинтересованы, чтоб все прошло идеально, ну, тогда смотри, можно попробовать сделать что-то вроде ролевой игры, сказал я, чуть не скривившись, после 21 века словосочетание ролевая игра имеет для меня сугубо определенное значение, далекое от одобрения советской цензурой, но сейчас-то все иначе, да и чем заменить слово квест сходу в голову мне не пришло, какой игры, изумленно посмотрела на меня жена, тем не менее, все старательно записав. Надо придумать сюжет с заданием, которое должна решать большая группа, начал я накидывать сценарий, договориться в идеале с киностудией какой или театром, чтоб декорации обеспечить реальные и актеров желательно, и там задание сложное, например, используя подсказки и совместные действия, разгадать загадку и найти ключ от помещения, где все заперты, это просто как идея, если что, вариантов тут не счесть, на самом деле. Можно нарисовать карту сокровищ с подсказками разными, поделить чехословаков на две группы и пусть соревнуются, кто быстрее сокровища найдет, и сделать там хитрые подсказки, чтоб и на смекалку, и на смелость, и на командные действия. Можно прятать подсказки в местах, до которых трудно или страшно добраться, на потолке закрепить, или в аквариум с пауками положить, или в ящик со змеями. Змеями. Ошалело посмотрела на меня Галия, ну не ядовитыми, конечно, ответил я, вам же понаехавших не убить надо, а развлечь, хотя, если вдруг билетов в большой театр на всех будет не хватать, то есть варианты, пошутил я и получил кулачком в плечо от жены, в общем, сценарии и детали можно придумать, важно саму суть концепции понять, а остальное, дело наживное, ну так-то идея мне очень нравится, подтвердила Галия, я такого еще не встречала, немножко на зарницу похоже по сути, но совсем другое. Ассоциации правильные, улыбнулся жене, но ваш вариант должен быть больше не про спорт, а про эмоции. Делегация там скорее всего не слишком молодая, бегать-прыгать им не понравится, думаю. Поняла, кивнула Галия, что-то энергично строча в тетрадке. А еще что, ну, еще можно кулинарное представление устроить, предложил я, подумав. «Это как?» – изумилась жена. «Смотри», – начал описывать ей идею. «Просто идти в ресторан и кушать там, банально и скучно. Чехословаки эти ваши миллион раз так делали, даже не вспомнит потом. А вот если в ресторане договориться выделить вам зал и повара и устроить представление, чтоб он прямо у них на глазах блюда готовил, которые они есть будут потом. Представляешь, как женщинам из делегации будет интересно, а ведь наверняка будут и мужчины, что любят готовить». Глаза у жены загорелись, а меня понесло. «Нет, еще лучше придумал. Пиши. Надо, чтобы все участвовали в приготовлении блюд, которые потом будут есть. Можно сделать два варианта сценария, попроще и посложнее, пусть начальство ваше выберет подходящий. Смотри, в простом варианте пусть повар придумает пару ударных блюд, например, одно из чешской кухни и одно из русской, и вместе с гостями его готовит. Распределит там задания всем, кому что нарезать, почистить, обжарить. Это уже детали. Приготовит все вместе и съедят. А в более сложном варианте снова на две команды делим иностранцев, к каждой повара представляем. Каждая команда меню делает из трех блюд и готовит, а потом все пробуют и объявляют победителей по каждому виду блюда и в целом. Можно, кстати, сделать вообще три команды, и схитрить немного. Пусть каждая победит в каком-то одном из блюд и вуаля, победила дружба в итоге. Все счастливы, как здорово, восхищенно выдохнула жена, непрерывно записывая в тетрадку мои фантазии. Вот скажи, как тебе удается так шутя, играючи? И ведь такие идеи шикарные. Это ты на меня так вдохновляюще действуешь, подмигнул Галия. Смотрю на тебя, любуюсь, и идеи появляются одна за другой. И не все приличные, к слову. И некоторые хочется опробовать вот прямо сейчас. Глава 5. Москва. Утром только с прогулки с Тузиком вернулся, да в душ намылился, как телефон зазвонил. Поднял трубку. «Паша, это я, Сатчан», — услышал я знакомый голос. «О, привет, все уже, вышел на работу, сегодня вот и выхожу. Как отдохнул? Шикарно, но это уже давай при личной встрече обсудим. Я что звоню, наш клуб любителей древности на полете жаждет сегодня очередную твою лекцию послушать. Приятно, что людям так нравится», — восторженно сказал я, отыгрывая роль, в обычное время. «Да, все как обычно. Сможешь, так если я не приду, то и некому будет лекцию читать, нельзя так людей подводить». Сатчан аж поперхнулся там чем-то, видимо, слишком я уже в роль вошел. «Ладно, лектор, молодец, там и встретимся». Не стал уже про премьеру моей пьесы говорить, видно, что занят очень. Понятное дело, первый рабочий день после отпуска, так что контрамарки ему уже вечером и отдам, на него и на супругу. Придут, думаю, никуда не денутся, хотя бы из любопытства, посмотреть, что я там такое наваял. Так, у меня сегодня день достаточно загруженный. Нужно плотно по графику идти, чтобы ничего не запороть. Надо позавтракать, да начинать обзванивать всех, кого приглашаю в театр. Главное, конечно, чтобы зрителям пьеса понравилась. А то я скандалюсь при всех знакомых. Начал с Виктории Францевны. Для нее сюрпризом мое преображение в драматурга не было. Ей Валентина Никаноровна давно уже рассказала про это. Быстро поговорить, конечно, не получилось. Но ладно, результат положительный, очень загорелись прийти, вдвоем с Машей будут. Дальше отца набрал. Они с Кирой очень там изумлялись, конечно, как сказала Кира, неожиданной грани моего таланта, но сказали, что будут обязательно. Художникам вечером забегу лично контрамарки занесу. Сейчас опасно, если зайду к ним, быстро не вырвусь, давно не общались, а мне же в КГБ лекцию вести к 10, не тот повод, что стоит озвучивать, чтобы вырваться. Тут я вспомнил, что в субботу на 5 вечера договорился в ресторан с Димой и его девушкой идти, так, надо перенести на более раннее время. Набрал его, трубку никто не взял, ясно, уже уехал на занятия. Ладно, вечером перезвоню, перенесу на 4 часа, вполне хватит времени перед премьерой поесть и поболтать. Посидел с полчаса над статьями для труда по комбинатам детского питания. Вчера, как Галя уснула, поработал как следует над материалами. Вечером еще доработаю и можно первую из них завтра вести и отдавать Ганиной. Ладно, все, теперь точно пора выезжать. Москва, отдел книгообмена Союза Советских Обществ Дружбы и Культурной Связи с зарубежными странами. Утром Галя примчалась на работу пораньше и сразу села печатать предложение по плану мероприятий для чехословаков, которые обсуждали вчера с Пашей. Успела сделать буквально страницу, как появилась Морозова. Я думала, что первой приду», — усмехнулась та с порога, «а ты еще раньше появилась». «Здравствуйте, Ольга Вениаминовна», — кивнула Галия. «Я специально заранее пришла, чтобы напечатать предложение по приказу о приеме делегации». «Придумала что-то?» — заинтересовалась Морозова не на шутку. «Да, мы вчера с Пашей обсуждали ситуацию, и он пару таких идей интересных подсказал. Я такого еще не встречала». «Это замечательно», — оживилась Ольга Вениаминовна, — «и так вовремя. Нам надо обязательно Федосеева впечатлить. Ты умница, Галия, и муж у тебя очень талантливый». «Спасибо», — зарделась Галия и тут же подхватилась, вспомнив про контрамарки на спектакль. «Ольга Вениаминовна, в субботу в театре «Ромен» будет премьера пьесы, которую Паша написал. Мы вас с супругом приглашаем». «Пьесы?» — ошеломленно посмотрела на Галию начальница, совершенно не ожидавшая такого поворота. «Ты хочешь сказать, что твой муж написал пьесу и ее поставили в театре?» «Да», — довольно улыбнулась Галия. «Уже стартовый прогон был в начале лета, отзывы самые положительные, а в субботу премьера вот. У вас невероятная семья», — изумленно покачала головой Морозова. «Это же надо, пьеса. Конечно, мы с удовольствием придем. Очень хочу посмотреть. Спасибо». Взяла она контрамарки. Несколько минут Ольга Вениаминовна переваривала полученную новость. «Нет-нет», да и качая неверящей головой. Галия тем временем вернулась за машинку, быстро набивая текст и улыбаясь своим мыслям. Впечатление, произведенное ее новостью на начальницу, ее полностью устроило. На лице у той были только положительные эмоции. «Приятно, когда человек так искренне радуется за успехи ее мужа. Хороший она человек. А вот Белоусова, когда узнает, ее же просто перекосит от зависти». «По поводу Белоусовой», — сказала Галия Морозова, наудивлявшись, «когда я начну вести с ней разговор, ничему не удивляйся, пожалуйста. Просто занимайся своими делами как обычно. Ну а если вдруг понадобится, подыграй немного». Галия вопросительно посмотрела на начальницу, но та лишь усмехнулась. Белоусова появилась за 5 минут до начала рабочего дня, зашла в кабинет бодро, почти по-хозяйски, быстро поздоровалась и села за свой стол, начав раскладывать вещи. «Валерия Николаевна», — обратилась к ней Морозова грозно, — «у меня к вам серьезный вопрос». «Да-да, Ольга Вениаминовна, что такое?» — вопросительно подняла Белоусова взгляд на начальницу. «Вчера состоялось совещание руководителей отделов, посвященное приему делегации из Чехословакии», — начала говорить Морозова. «Наш отдел оказался единственным, не подготовившим предложение по приему делегаций». Морозова, произнеся эти слова, заметила, как Белоусова едва сдержала довольную улыбку. «Вот стерва, точно она все это подстроила, теперь нет сомнений», — подумала Ольга Вениаминовна, сдерживая ярость. «Ну, я тебе сейчас устрою». «Разыскивая после совещания приказ, мы обнаружили его у вас в столе. Валерия Николаевна, потрудитесь объяснить, пожалуйста, почему вы не поставили никого из нас в известность о таком важном документе? Это вопиющая халатность с вашей стороны. Совершенно не ожидала от вас такой некомпетентности». «Что?» — подскочила Белоусова как ошпаренная. «Этого не может быть. Как вы смеете на меня все сваливать? Приказ был у вас на столе. Вы мне специально его подсунули». Выкрикнув это, Белоусова замерла, поняв, что сама себя выдала. Морозова смотрела на подчиненную совершенно спокойно. Эффект неожиданности сработал как нельзя лучше, заставив Белоусову выйти из себя. Она всегда такая импульсивная, не думает, когда вся на эмоциях, что именно выкрикивает. А еще в начальнице рвется. «Валерия Николаевна, вы могли знать о том, что приказ у меня на столе, только в одном случае», — веско произнесла Морозова, — «если вы сами его туда положили. И не просто положили, а спрятали под бумаги, чтобы я его случайно не обнаружила. Это называется саботаж, и за такое вы выговором не отделаетесь. За такое с работы вылетают». «Ничего вы мне не сделаете», — ответила Белоусова, придя в себя и снова садясь на место, отчаянно пытаясь выглядеть уверенно. Она поняла, что прокололась, и решила идти ва-банк. «И не докажете, что у меня этот приказ был. Я всем скажу, что вы сами забыли про бумагу, а на меня пытаетесь вину спихнуть. Я ответственный работник, на хорошем счету, Федосеев знает это отлично. Никогда к моей работе претензий не было. А будете мне угрожать, Ольга Вениаминовна, я найду, к кому обратиться за помощью. Пока вы бумажки с места на место перекладываете, я работаю и связи с дружественными ведомствами налаживаю. Попрошу вот хоть Андреянова, мы с ним в прекрасных отношениях». Уверена, что он за меня вступится. Морозова, которая, слушая речь Белоусовой, снова начинала потихоньку закипать, услыхав фамилию Андреянова, аж усмехнулась, сразу придя в хорошее настроение. «Ну, понятно теперь, кто воду мутит», — догадалась она. «Похоже, Ловелас этот торгово-промышленный решил отомстить мне так за свой летний отдых. Вот уж на Андреянова, Валерия Николаевна, я бы вам категорически не советовала рассчитывать», — сказала Морозова, тонко улыбнувшись. «У меня на него такой компромат, что он не только вам, он себе не сможет помочь, если я его в ход пущу». «Какой еще компромат? Андреянов очень серьезный человек, не может у вас на него быть компромата. Не пытайтесь ввести меня в заблуждение, Ольга Вениаминовна», — сказала Белоусова уверенно, «второй раз я на ваши уловки не попадусь». «Зачем мне уловки?» — пожала плечами Морозова. «То, что я хотела, я уже от вас узнала». Белоусова при этих словах начальницы насупилась, а Ольга Вениаминовна тем временем продолжила. «А Андреянов ваш оказался насквозь гнилым человеком, который служебное положение использовал для личных низменных целей. Как только руководство узнает об этом, уверяю вас, ему станет совершенно не до вас. Да и вы сами не захотите после этого, чтобы кто-то упоминал вашу фамилию вместе с его». «Да чем вы говорите вообще?» – не выдержала Белоусова. Уверенность начальницы сильно ее злила и одновременно вселяла нешуточное беспокойство. Она давно знала Морозову и с ужасом осознавала, что та не блефует, говоря про Андреянова. У нее действительно есть о нем какие-то порочащие сведения. Белоусова в панике перебирала варианты действий, понимая, что сейчас как никогда близка к увольнению со скандалом с такой престижной работы. «Вот же я дура», — клюнула на обещание Андреянова, мысленно кляла она свою неосмотрительность. «Что теперь делать? Что же она знает такое про Антона Григорьевича? Такой мужчина видный, обходительный, должность хоть и невысокую занимает, но вот связи, которые она ему позволяет заводить, отменные. Быть не может, что он в чем-то постыдном замешан». «Хорошо», — кивнула Морозова, — «я вам расскажу все. Тем более, что после произошедшего намерена дать этой информации ход в любом случае. Ваш Андреянов влюбился в замужнюю женщину и пытался, используя свои служебные связи и возможности, попасть летом на те же курорты, где она находилась, чтобы, видимо, добиться ее расположения». Белоусова, услышав первую часть про то, что Антон влюбился в замужнюю, поначалу едва скрыла восторг, подумав сразу, что речь идет о ней. Она частенько с удовольствием ловила себя на мысли, что не безразлично Андреянову. Иначе зачем он постоянно искал с ней контакты и так пекся о ее карьере? Изменять мужу она не собиралась, не там у нее муж работает, чтобы такие планы строить, но какой же женщине не будет приятно внимание такого мужчины? Но услышав вторую часть про курорты, Белоусова озадачилась. Она-то никуда пока не ездила. Так в кого тогда влюбился Андреянов? Восторг стремительно сменялся разочарованием и обидой. «Это какая-то чушь», — возмущенно сказала Белоусова. «Антон Григорьевич порядочный человек, он бы никогда не позволил себе такого. Его кто-то оговорил. Откуда у вас эта информация?» «Его никто не оговаривал», — покачала головой Морозова. «Я сама его вывела на чистую воду и информацию получила, можно сказать, из первых рук. Так что ошибки быть не может. Андреянов влюбился в нашу Галию и, когда попытался ее преследовать, получил от меня летом отпор, затаил злобу и теперь через вас, Валерия Николаевна, мстить мне пытается. Признайтесь, это же он вас надоумил работу отдела саботировать». «Влюбился в Галию», — возмущенно вскинулась Белоусова, словно и не услышав последний вопрос начальницы, такая злость ее разобрала. «Да как это? Это ерунда какая-то». «Не ерунда», — припечатала Морозова. «Андреянов сначала в Болгарию попасть пытался, когда Галия там была, но не смог. Я тогда внимания не обратила, что он за информацией о командировке Галии обратился, думала, может, по работе что надо, мало ли. Мы же как раз перед этим с торгово-промышленной палатой плотно работали. Кстати, внимание обратите, что по его инициативе». Но потом, когда он снова позвонил и стал расспрашивать уже про Сочи и Ялту, спрашивал даты точные и название гостиницы, придумал какую-то чушь про документы, которые якобы надо с Галией передать, тогда я уже насторожилась, и про Болгарию вспомнила, назвала ему неправильные даты и названия гостиниц, вот он и разозлился, видимо. «Но как же так?» — все повторяла Белоусова, постепенно осознавая, что все это правда. Она уже и сама вспомнила некоторые странности в поведении Антона и вопросы, которые он про Галию задавал завуалированно, и про мужа этой девчонки расспрашивал, про семью. А вот так, чужая душа, потемки, как говорится, ответила Морозова и только тут заметила ошарашенный и возмущенный взгляд Гали. «Не переживай, милая», тут же успокаивающе сказала она, «мы этому наглецу такой отпор дадим, дорогу сюда вмиг забудет. Я не понимаю, у меня ведь муж, дети», немного растерянно сказала Галия, у которой в голове не укладывалась вся эта история, на что он рассчитывал. И да, он намеки какие-то действительно делал. Когда больше никого в кабинете не было, было такое один раз, пришлось его выгнать. «Ой, милая моя, некоторые мужчины такими засранцами бывают», покачала головой Морозова. «Лучше тебе и не знать. Считают, что если им чего-то хочется, то никакие препятствия не важны. Главное, получить желаемое любой ценой. Какой же он мерзкий», со злостью сказала Белоусова, окончательно уверившись, что все сказанное про Андреянова правда. «Я такая дура, Ольга Вениаминовна», запричитала она, «это Андреянов меня сбил с толку. Говорил, что вы плохой начальник и с обязанностями не справляетесь, и что торгово-промышленная палата заинтересована, чтобы ваше место занял другой человек, и что они готовы меня поддерживать всячески. Простите меня, я бы сама никогда ничего такого не сделала». Белоусова еще долго распиналась о том, что она пострадавшая сторона, всячески изобличая Андреянова. Морозова слушала ее вполуха, продумывая, как дальше поступить. Она прекрасно понимала, что подчиненная врет, пытаясь себя выгородить. Но увольнять ту смысла особого не видела. «Работает Белоусова нормально, исполнитель она толковый», размышляла Морозова. «Работу отдела знает хорошо. Прогонять ее и брать нового человека – дело рискованное. Может работу отдела под угрозу поставить, а им сейчас допускать промахи никак нельзя». И так прославились печально. К тому же Белоусова хоть и подлая, но трусливая. После такого прокола долго будет сидеть как мышь под веником, даже не помышляя, чтоб попытаться снова подсидеть начальницу. Ну и муж у нее в КГБ, как бы ни огрести потом неприятности от него. Так что, решено, сделаю вид, что поверила ей, приняла решение Морозова, а там видно будет. Сейчас важно с Андреяновым разобраться раз и навсегда. «Хорошо, Валерия Николаевна», кивнула Морозова подчиненной, «я вам верю, но ситуацию нам надо исправлять срочно». «Да-да», закивала Белоусова, «мы обязательно справимся». «Галия, ты скоро закончишь печатать наш план мероприятий?» спросила Морозова. «Да, Ольга Вениаминовна», кивнула Галия. «Я допечатала новые мероприятия и просто их к основному плану добавлю». «Отлично», кивнула Морозова энергично. «Тогда как закончишь, обсудим, поправки внесем, потом снова распечатаешь, и пойдем к Федосееву. Сначала вопрос с Андреяновым решим, а потом наш план оставим на ознакомление, чтобы показать, что зря не сидели и оперативно все исправили. Главное, чтобы он на месте был, как к Федосееву». Побледнела Белоусова. «Вы что, ему все рассказать хотите про меня? Он же меня уволит». «Не уволит. Я за вас вступлюсь», ободрила Морозова подчиненную, которая явно уже сильно жалела, что рассказала все. «Москва, Лубянка. Приехал на Лубянку к 10. Румянцев встретил, загорелый такой, энергичный. Хорошо отпуск прошел?» спросил его. «Неплохо, хотя хотелось бы лучше». «Хорошо, я тогда забираю текст. Без 15:04 жду здесь же для доклада». «Договорились». «Так, с докладом для КГБ разобрался пока что. Теперь нужно доклад привести для Межуева в канцелярию Верховного Совета. Как хорошо, что я его еще в июле сделал заранее». Вихрем пронесся по всем кабинетам. У Валерии Николаевны еще и талоны очередные захватил в детский мир и в стол заказов. Потом заглянул в комитет по миру. И Ильдар, и Марк оказались на месте. Стояли и что-то обсуждали перед столом Марка. Оба очень обрадовались моему появлению. «Паша», — сказал Ильдар, крепко пожав мне руку, «наверное, по итогам рейда статью решил писать, вот и пришел, а я как-то и забыл про этот рейд уже. Давно это было, еще до крымских событий, так что из головы все и вылетело. А забежал я к ним, в надежде, что кто-то из ребят будет, чтобы контрамарки предложить. Уже когда в кабинет заходил, сообразил, что рано им здесь появляться, они же еще на лекциях сидят, но поздно уже. И говорить, что про рейд и статью по его итогам позабыл уже, тоже не вариант. Для Ильдара это очень важно, расстроиться. Раз уж обещал, то надо делать. А как милиция, дала добро? Да, Там дело вполне простое, никаких сюрпризов. Можно уже статью вполне давать, даже нужно, сказал Ильдар. Тогда передайте мне с Костей Брагиным все материалы, что можно использовать. Хорошо, и придется подождать минимум неделю. Вот-вот моя серия статей выйдет по заказу горисполкома. Прерывать ее редакция точно не будет статьей на другую тему. Даже так, уважительно сказал Ильдар. Тогда, конечно, обождем. Не сложилось у меня впечатление, что Марк или Ильдар театралы, так что им контрамарки не предлагал. Правда, большинство моих друзей тоже не театралы, но им деваться некуда, они со мной учатся. Помучаются немного в театре, никуда не денутся. Хуже, если Костю с женой позвать, к примеру, а других не пригласить, обидеться. Пообщался еще немного, и поехал в МГУ, к Гусеву. Надо уже отдать эти два мешка писем из редакции. Не знаю, сколько там времени проведу, может, если до перемены продержусь, то и контрамарки друзьям передам. А если нет, то уже вечером Костину отдам, он всем завтра на занятиях раздаст. Как в воду глядел, Гусева в его кабинете не было. Оставил мешки с письмами около двери, пошел в кабинет, в котором комсомолки мои письма разбирали. Ожидаемо заперто, сейчас же полным ходом занятия идут. Надо, наверное, попросить у Гусева ключ от этого кабинета на такой вот случай. Комсорга я дождался только минут через 30. Мешки так и оставил у его кабинета стоять, а сам перебрался на подоконник, мол, я не при делах, просто так тут сижу. А мешки эти страшные ко мне не имеют никакого отношения. А тогда люди ходили и косились на эти мешки с большим удивлением. Методисты, свободные от занятий преподаватели, мало ли кто еще по своим делам тут бегает, пока пары идут у студентов. Эх, я бы лучше сходил к Эмме Эдуардовне, заявление же на свободное посещение на этот год еще не писал. Но с мешками к ней идти неудобно, а оставлять их тут без присмотра страшно. Мало ли кто активный попадется, решит, что это мусор и велит выкинуть. Гусев мне обрадовался. Сразу пожал мне руку. Спасибо, Паша, очень тогда помог с тем поручением Тяжельникова. Выручил. Видел статью, очень хорошая получилась. Ну там и вьетнамец тоже интересный попался, Анатолий Степанович. Плоть от плоти вьетнамского народа. В самой гуще войны варился. Столько всего рассказал. И про то, как дядя его погиб от напалма, сброшенного на джунгли, и как племянница ногу потеряла, наступив на мину. Я не все еще в статью включил, не влезло просто многое. Понятно, что у него мотивация бить янки невероятная, вот он и стал настоящим героем. Ужас же, что американцы творят совсем на другом континенте, черти где от их Америки. Ужас, верно, согласно закивал Гусев. Так, а это очередные письма, я так понимаю? Да, это из газеты, в том числе и на эту статью пришли. Сейчас я ключ возьму, и сразу и отнесем их туда. Мне бы тоже ключ на будущее сделать в тот кабинет. Что, ждать долго пришлось, догадался Гусев. Извини, вызвали в ЦКВ ЛКСМ. Сделаю я тебе другой ключ, сразу при следующей встрече и отдам. Гусев взял один из мешков, я другой, и отнесли их в кабинет. Тут девушки какую-то реорганизацию затеяли, так что в этот раз даже и не знаю, какую папку тебе давать, беспомощно развел он руками. Ничего страшного, есть чем заняться, даже иногда и слишком. Так что в следующий раз уже и заберу то, что они отберут для меня. Дочитали главу, порадуйте автора, поставьте книге лайк, если еще не сделали этого раньше. Вам не сложно, а мне приятно. https://outhartaday.work/455726. Глава 6. Москва. Попрощался с Гусевым и сразу к Эмме Эдуардовне. Хоть с ней повезло, и на месте была, и никого у нее не было. Она моему появлению обрадовалась. Посадила сразу заявление на свободное посещение писать, а сама и говорит: «Ну что, Паша, не хотел вот в Берлин ехать, а с какими интересными людьми там познакомился? И теперь, кроме этого, в автобиографии сможешь писать делегат X Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сразу всем видно будет, что тебя отобрали для участия в таком важном мероприятии, куда многие хотели попасть, да не смогли». Я в ответ Эмму Эдуардовну поблагодарил, но сдержанно, с намеком, что особо не жажду быть еще куда-нибудь отобранным. Она намек поняла, и тут же перевела разговор на другую тему. «А как твои подопечные, Мартин и Альфреда? Все у них хорошо? Я еще ни одного из них не видела в университете». «Ну, я обоих уже видел. Между нами, Мартина девушка бросила, так что он сильно расстроен. Илма, что ли?» Ахнула замдекана, жаль, они так хорошо смотрелись вместе. Ну а Альфреда, сделал паузу, не договорив, я, а Альфреда из-за такого не стал бы расстраиваться, это я тоже поняла. Он точно свою диссертацию пишет, а то я опасаюсь, что его скоро выгонят за неуспеваемость. Парень он хороший, было бы жалко. Пишет, пишет, все нормально у него, по крайней мере с отчетностью. Успокоила меня Эмма Эдуардовна. Ну, отсутствие проблем с отчетностью не всегда означает, что кто-то что-то действительно делает, намекнул замдекана я. Как-то подстегните его, что ли, чтобы точно делом занялся. Предложите заслушать на кафедре, к примеру, через несколько недель, что у него там за последний год по теме написано. А что, хорошая идея, поддержала меня замдекана, так и сделаю, пожалуй. И вот еще, держите. Протянул ей две контрамарки в рамен. Правда, следующие 5 минут пришлось объяснять пораженной замдекана, что к чему. Такого она, судя по всему, от меня никак не ожидала. Но уровень ее уважения ко мне однозначно вырос. Я и сам уже давно подметил, что драматургов как-то сильнее уважают, чем представителей других творческих профессий. То ли их намного меньше, чем тех же писателей и журналистов, то ли значение имеет сама древность этой профессии. Сложно понять, вышел от нее довольный, прежде всего тем, что, авось, при помощи Эммы Эдуардовны удастся обратить энергию Альфреда в более полезное русло. Авось теперь у итальянца появится вынужденный стимул не девок портить, а делом заниматься. А то он же сейчас еще и котлы золотые наденет на руку, что я брать у него отказался, да и вообще во все тяжкие пойдет. Сделаем из него кандидата экономических наук, пригодится в будущем. Тут как раз и перемена уже. Пошел к нашей аудитории, успел перехватить наших парней, пока не разбежались по своим делам. Все были на месте, впрочем, у них же нет свободного посещения. Так, ребята, подходите, дело есть, пожимая руки, сказал я, тут мою пьесу в субботу в театре Ромен будут ставить, все вы приглашены, держите контрамарки. Костя, тебе две, еще и на женю. Контрамарки, на твою пьесу, выпучил ошеломленно глаза Булатов. Впрочем, все остальные выглядели не менее озадаченными. Ну, так получилось. Надо было людей выручить, я и написал эту пьесу, а она им сгодилась. Так что жду всех вас в театре. Знаю, что не все любители этого дела, зато на халяву и вы знаете автора. Надеюсь, все же придете. Не, что придем, так это точно, помотал головой Костян. Но ты, Паша, блины даешь, сплошные сюрпризы. Ну так свободное посещение же, вот время и есть на все это, пожал я плечами, все, бегу уже в другое место, до встречи в субботу. Так, теперь в спецхран, надо глянуть все же какие-нибудь материалы по терроризму зарубежные. Да, у меня продвинутые знания из будущего, но мало ли что интересное попадется, все же не совсем мой профиль. Москва, МГУ. Эмма Эдуардовна сидела за своим столом еще несколько минут, размышляя, после ухода из ее кабинета Ивлева, и все это время неосознанно улыбалась. Пьеса у Ивлева в таком известном театре, как Ромен, какой же талантливый ей студент достался. Когда она опрометчиво думает, что он уже больше ничем не может ее удивить, он раз и как фокусник достает из цилиндра нового белого кролика. Осмыслив наконец услышанное, покачала головой и потянулась к трубке телефона, чтобы позвонить декану и сообщить неожиданную, но такую приятную новость. Но потом передумала и положила уже взятую трубку обратно на рычаг. Такие хорошие новости надо сообщать непременно лично. Когда обычно раздраженный большой нагрузкой начальник приходит в хорошее настроение от твоих новостей, лучше, чтобы он в этот момент видел тебя перед глазами, а не стенку своего кабинета. Полезнее для карьеры. Подумать только, Павел Ивлев теперь еще и успешный драматург. Интересно, есть ли на филологическом факультете МГУ хоть один студент третьего курса, пьесу которого в таком серьезном театре поставили? Как здорово будет утереть им нос, если нет. Москва. В спецхране успел посмотреть несколько публикаций из серьезных западных журналов по терроризму. Вот вообще ничего нового не узнал. Похоже, что сейчас уровень осознания этой проблемы действительно крайне низок. Или самые важные знания просто не печатают в открытых журналах, и этот вариант тоже вполне возможен. Зато успел там же в библиотеке и перекусить в буфете. Рабочий день у меня еще долгий, энергии понадобится много. Приехал на Лубянку ровно в назначенное время. Румянцев, пожимая мне руку, довольно кивнул. Сразу повел меня в зал для выступлений, сказав: «Никаких правок нет, что странно, но, согласись, приятно». Я был немного удивлен. В этом докладе я, в отличие от предыдущих, вообще ни одной цитаты не вставил ни классиков марксизма-ленинизма, ни Леонида Ильича, не нашел ничего подходящего. Ожидал, что мне хоть пару цитат всунут в текст, но нет. Хотя, наверное, тема такая специфическая, что сознательно решили не рисковать, что может хоть сколько-нибудь двусмысленно искусственно притянутая цитата прозвучать. Тем более, что Владимир Ильич сам террором вовсе не брезговал, а мы тут собрались для того, чтобы его осуждать и бороться с ним. Террор, а не Ленина, разумеется. Отсидел на своем редке до 16:00, потом поднялся на трибуну, сделал доклад, неспешно зачитав текст. Тут же посыпались вопросы. «У меня такой вопрос», — встал один из офицеров. «Вы предлагаете усилить меры безопасности в аэропорту. Но, если мы сделаем это, то что подумают советские граждане? А если они решат, что в стране неспокойно, какие-то проблемы возникли? Как вы считаете, не отразится ли это негативно на восприятии гражданами уровня безопасности, что может обеспечить своим гражданам советское государство? Я считаю, что лучше действительно обеспечить безопасность гражданам, дать им возможность спокойно летать самолетами, оставаясь живыми и здоровыми, чем опасаться того, что кто-то о чем-то будет судачить. Любая новость, к счастью, исходя из человеческой психологии, достаточно быстро устаревает. Поговорят 2-3 недели об этом все, а через месяц это уже станет обыденностью. Через год вообще большинство забудет, что раньше эти меры безопасности и вовсе нигде не предпринимались. А через пару лет вы, вполне может быть, увидите, что где-нибудь в Европе начнут подражать тем мерам безопасности, которые начал принимать в сфере пассажирских авиаперевозок Советский Союз. Это, конечно, не очень важно для нас, но позволит убедиться всем, что Советский Союз способен диктовать моду в сфере обеспечения безопасности своих граждан современным государством. Ладно, вроде бы офицер ответ принял, кивнув мне. Тут же встал другой. У меня вопрос по поводу стальных дверей, которые вы предлагаете устанавливать в самолетах в стальных переборках перед кабиной пилотов. А если террористы потребуют открыть эту дверь, угрожая убить кого-то из пассажиров, то что должен делать пилот в такой ситуации? Не открывать? «Конечно», — ответил я, — «ни в коем случае. А как это будет воспринято гражданами?» — оживился офицер. «Такая политика бесчеловечная. Разве она к лицу советскому государству? Она как раз-таки человечная. В самолете может быть несколько десятков, а то и сотен человек. Если все террористы будут знать, что в любом случае дверь не будет открыта, убей ты хоть одного из пассажиров, хоть пятерых, то резко увеличатся шансы, что все эти люди будут спокойно летать на самолетах Советского Союза без всяких терактов, потому что подавляющая часть тех, кто захватывает самолеты, вовсе не рвется умереть. У них совершенно другая задача в голове. Они хотят захватить самолет, чтобы добраться живыми и здоровыми в одну из стран западного мира. Если они будут понимать, что это самоубийственная миссия, что, что бы ты ни устраивал в самолете, пилот не откроет дверь и посадит самолет там, где и планировал, после чего террорист будет арестован и понесет заслуженное наказание, то все это теряет абсолютно всякий смысл для подобного рода террористов. Я ответил на ваш вопрос или есть какие-то еще уточнения? Задавший вопрос офицер тоже кивнул, причем как-то даже довольно. На либерализм меня проверял, что ли? Но тут же встал следующий. А во, какое сегодня оживление! Вы предложили в своем докладе создать специальные подразделения милиции во всех крупных городах Советского Союза, принимая туда только самых тренированных сотрудников после очень жестких конкурсов. Но какова цель подобного рода подразделений? Неужели вы считаете, что советская милиция не в состоянии справиться с подавляющей частью тех вопросов, что возникают в сфере ее деятельности? Я считаю, что в силовых министерствах самое важное – повышать уровень профессионализма. К чему посылать к террористам, захватившим заложников, чтобы с ними разобраться, людей, которые физкультурой занимаются 2 раза в неделю, и даже отрастили себе брюшко? Пришлось прерваться из-за смеха в зале. Лоб задавшего мне вопрос офицера покраснел. Как-то он нервно отреагировал на смех коллег, а я продолжил. Лучше послать обезвреживать террористов человека, который каждый день по 2 часа преодолевает сложнейшую полосу препятствий, отстреливает 100 патронов в тире из разных видов оружия, способен в течение мгновения определить, кто перед ним находится, террорист или заложник, чтобы случайно не убить того, кого не нужно. Может взобраться на стену четырехэтажного дома по лестнице за 30 секунд, будучи в прекрасной физической форме на пике своих возможностей. Естественно, что чем больше такого рода специалистов придет выполнять то или иное сложное задание по борьбе с террористами, тем быстрее и более профессионально это задание будет выполнено, тем меньше будет сопутствующих жертв, а в самых успешных случаях жертв вообще не будет. И, естественно, что такого рода события мы не должны транслировать, как я и говорил, на весь Советский Союз, как это сейчас и делается абсолютно правильно. Но в данном населенном пункте, конечно же, это не пройдет мимо внимания граждан, и они будут очень довольны тем, как профессионально, быстро и компетентно справилась советская милиция с той сложной задачей, которая перед ней встала. Радоваться будут, что все живы, здоровы, преступник понес заслуженное наказание, и я думаю, что в этом городе после этого резко сократится желание у тех, кто хотел бы совершить какое-то преступное деяние такого же рода, совершить опасное правонарушение, потому что они будут знать, что наказание будет неминуемым. Я бы, кстати говоря, в целях дополнительной профилактики рекомендовал бы еще организовать специальную передачу на телевидении, в которой показывались бы соревнования таких подразделений различных городов Советского Союза, чтобы они в ходе этого соревнования выполняли сложнейшие задания, и у преступников не было иллюзий, что они что-то смогут противопоставить этим профессионалам, если они вынудят их прийти за ними. Следующий вопрос был на специфическую тему. Честно говоря, ожидал, что он раньше будет задан. Скажите, вот вы предлагаете свободно из СССР выпускать всех, кто хочет уехать. А не потеряем ли мы каких-то ценных специалистов в результате? Да я в целом сомневаюсь, что человек, который свою страну так не любит, что хочет из нее уехать при первой возможности, пользу нам приносить будет. Напротив, как бы до прямого саботажа не дошло, в любом случае, работать он будет без души, и ни о каком качестве, кроме как из-под палки, речи вести нельзя. Представьте, что мы открываем все двери, и уезжает за месяц, к примеру, 500 000 тех наших граждан, которые нас не любят. На такое количество тот же Запад вовсе не рассчитывает, они там в панику впадут. Легко одному беглецу дать все самые лучшие в целях пропаганды, в гостиницу его поселить на первое время, чтобы потом на радио потащить, где он будет СССР обличать, а 500 000, они же захлебнутся в них. Никаких преференций, никаких пособий точно не будет. И вся эта орава граждан будет вынуждена с местными, не зная языка, за рабочие места конкурировать, причем самого низкого пошиба, для квалифицированных кадров у них места для своих граждан предназначены. Придется этим уехавшим жить в самых страшных районах городов, где высокая преступность, почти всю зарплату тратить на аренду жилья и пропитание. Какие музыкальные кружки, как у них было в СССР, для детей. Там это очень дорого, только для богатых. Какая бесплатная медицина, платная причем дорого. Какие почти бесплатные детские садики. Плюс никакого уважения от местных, скорее неприязнь. Уверен, что через месяц-два часть из них назад запросится, и мы их примем. И они будут с утра до вечера выступать уже по нашему телевидению и радио, обличая все пороки капиталистических стран. Но вот часть не вернется. Их будут там убивать, грабить, отказывать в медицинской помощи из-за нехватки средств. И мы эти факты тоже будем в нашей прессе показывать. Ну и еще один момент. В этой массе уехавших вам, как профильной организации по этой части, есть смысл замаскировать своих сотрудников. Смогут ли спецслужбы Запада проверить сразу тщательно 500 000 человек на принадлежность к вашей организации? Сильно сомневаюсь. Представляете, чего они смогут добиться, внедрившись так легко? После последних слов переглядываться начали офицеры между собой, и после этого никаких больше вопросов мне задавать не стали. Только Румянцев мне попенял, когда выходили и шли по коридору наедине. Паша, шикарная идея, та, что в самом конце высказал. Открыть границу и своих людей отправить с беглецами внедряться. Но кто же такие идеи вот так, при нескольких десятках присутствующих, вываливает на всеобщее обозрение? Мне бы лучше тихонько сказал, я бы ее наверх подал, сам понимаешь, есть кому. Понимаете, Олег Петрович, я могу генерировать какие-то идеи, конечно, но я же не сотрудник вашей организации и всех ваших правил по секретности не знаю. Пришло как-то в голову вдруг, я сразу и выложил. Понимаю, что не доверяете всем, кто сегодня присутствовал, может быть утечка. Но если бы мало народу было, может быть, не было бы того офицера, что этот вопрос задал, без которого мне бы и в голову это не пришло. Ну и в целом, будем реалистами, я уже смирился, что 99% советов, что я даю тут у вас, никогда не будут реализованы. Я реалист, и понимаю, что и так всех все устраивает. Реформы – вещь опасная, за них и по голове можно получить. Румянцев скривился, но потом махнул рукой и молча кивнул. И только когда уже у выхода прощались, сказал мне: «Не ожидал, что такой хороший доклад сделаешь совсем по неожиданной для тебя теме. Впечатлил ты меня сегодня. Спасибо. Вы главное не подсылайте ко мне снова лейтенантов Соловьевых со странными поручениями от старших офицеров». Не упустил возможность подпустить шпильку я, чтобы в КГБ не складывалась точка зрения, что со мной можно по-всякому, я просто утрусь. А то мне есть чем заняться помимо этих лекций, которые ни к чему, скорее всего, и не приведут важному для страны. Румянцев нахмурился и сказал, пожимая мне руку на прощание: «Этот старший офицер теперь точно к тебе никого не пришлет. Но, учитывая, как вокруг тебя все странно иногда крутятся, никаких гарантий дать лично не могу. Не в тех я чинах». «Ну так я и знаю, что он не в тех чинах. Мне важно было, чтобы он при случае эти мои слова своему начальству передал, чтобы помнили, что со мной полегче надо на поворотах. Ну а так, да, я был полон скептицизма. Взять хотя бы мое предложение создать срочно милицейский спецназ в каждом крупном городе СССР, я же знаю, что КГБ и МВД, как кошка с собакой живут. Даже если понравится мое предложение кому-то из начальников КГБ, вряд ли они конкурентам за внимание Политбюро такую идею передадут. А то если она положительно сработает, МВД там хвалить начнут, и у министра внутренних дел положение упрочится в Политбюро. За счет КГБ, вполне может быть, оно им надо. Ладно, что могу, чтобы стране помочь, делаю, а выше головы не прыгнешь. Не верю я, что один человек может что-то серьезно изменить в стране, где живет четверть миллиарда граждан, а структура управления очень закостеневшая. Верил бы, не готовился бы к 90-м, работая с Захаровым, а день и ночь письма бы писал про будущее, и рассылал бы их по министерствам и ведомствам, пока этого сумасшедшего бы не поймали и не посадили в дурку, где ему и место. Предсказатель хренов, мессия. Почему не решил стать просто Наполеоном, как обычные психи? Совсем зажралась молодежь. С Лубянки поехал сразу на лекцию по линии знания. На Московском заводе технических изделий в Духовском переулке вошли в мое положение, когда я сказал, что надо выступить в одном из министерств в 16:00, и согласились, что я приеду к ним в 17:30. Ионов намекнул, что продолжится новая традиция, что я буду вместо официальной темы рассказывать про житие-бытие молодого журналиста в Москве. Кроме тех тем, которые приурочены к важным идеологическим датам, наподобие создания СССР или дня рождения Ильича, так оно и оказалось. Подумав, я решил еще и про свою премьеру в романе рассказать, и тут же получил неожиданный вопрос от одной из девушек.